Глава 9. Черная ночь окутала Византию, как саван покойника. Окрестности улицы Лонг тонули в тишине и мраке. Геометрические линии домов расплывались, образуя нечеткую ломаную кайму на фоне истинно черного неба. Портик дворца Лавса казался заснувшим морским чудищем. Любой неосторожный шаг, покашливание, позвякивание металла могли встряхнуть эту сонную тишину. Какие-то люди двигались редкой цепочкой, закутанные в балахоны, бесшумно перебегали от дома к дому, подолгу останавливались на месте и вслушивались. Вблизи искомого здания они рассредоточились. Одни укрылись в кустах, другие в близлежащих подворотнях. Прослышав про золотой дождь, пролившийся на отца Теофила из тяжелой тучи по имени Фиона, Эггард активно принялся рассуждать. «А почему бы не производить пакости для Сибиллы на деньги Фионы?» — резонно решил он. Согласовал свои рассуждения с друзьями и подтянул к опасному дому целую банду наймитов из таверны. Истосковались руки завсегдатаев меланкома по настоящей, достойно оплачиваемой работе. Эггард отобрал Гермогена и еще четверых, в том числе и одноглазого одноухого Ваилия. Отвел своих новых друзей в проходной двор, чтобы не видели соглядатые, и обрисовал ситуацию. Отказавшихся не нашлось. «Только деликатно, ребята», — предупредил Эггард. В этом деле нужна точность костоправа и сдержанность философа. Первая стража ночи протекла спокойно. Бродяги Гермогена не выказывали нетерпения. Половину из назначенной суммы они уже получили. На исходе второй стражи вблизи дома зашевелились тени. Опустился на землю паланкин. Прибыл кто-то солидный. Звякнул замок на воротах. Двое или трое растворились в образовавшемся проеме. Двое остались. Вспыхнул факел, осветив кольчужные доспехи и квадратные гориллообразные лица. Человек с факелом что-то сказал стражникам и исчез в воротах. Сработала задвижка. Улица погрузилась в темноту. Две широкие тени принялись прохаживаться по узкому тротуару. «Прости меня, Господи!» — покаянно заныл отец Теофил. «Эти два мордоворота из охраны Фионы. Я их видел у колодца Магомета, а затем в доме на улице Тес. Прости меня, если можешь, Господи. Я не верил, что знаком с Сибиллой, а не с Фионой. До последней минуты я не верил. Сжалься надо мной, Господи!» «Ты поражаешь меня, отец Теофил!» — прошептал Эггард. «Ты весьма содержательно провел этот день, кто бы мог подумать? Впрочем, ладно, объяснение оставим на потом. Будем считать, что Сибилла уже на месте. Спим дальше». «Ну что ж», — подумал он, — «выходят пакости для Сибиллы. Мы будем производить на ее же деньги». «Это занятно. Запишем в память мудрости». Через некоторое время Эггард очнулся. «Послушай, Божий человек, а по какому случаю ты исповедовал Сибиллу? Она соблазнила венгерского короля?» Отец Теофил помолчал, неустроенно ворочаясь в кустах крушины. «Она говорила про письмо, которое коварно выкрала. Сибилла мне даже показала это письмо. На нем было пятно крови». «И ты отпустил ей грехи?» — изумился Эггард. «Прости меня, сын мой, но в том и состоит мой долг». «Нет, я отказываюсь верить», — Эггард затрясся в беззвучном хохоте. «У меня просто опускаются руки. Отец Теофил, ты видел кровь человека, который обещал мне кучу монет, но не заплатил ни одной по причине своего досрочного вознесения на небо. А сам я кое-как выжил, для чего пришлось проткнуть двоих». «Мать святая!» — только и смог выдохнуть священник. На этом откровения закончились, поскольку возле дома вновь обрисовались тени. Скрипнула калитка в воротах. Блики света заплясали по камням. В дом вошел один человек, остальные рассыпались по ближайшим подворотням и углам. Там их и заломали, подручные Гермогена. Соскучились руки, шелохнулись кусты, и тонкая тень протиснулась по стеночке. «Эггард! Отец Тафил!» — зашептала тень голосом малыша. «Гермоген просил передать, что дело сделано, следуйте за мной!» Скрученных и слегка придушенных телохранителей палеолога сволокли в тупик на задворке швейного цеха. Без силового вмешательства, как и подозревалось, не обошлось. Копошащихся в грязи людей освещала горящая щепа. По лицам наемников сновали тени, вырывая из мрака то сияющие восторгом глаза, то оскаленные беззубые пасти. Изредка кто-то нагибался, успокаивая приходящих в чувство людей. «Мы должны поговорить с ними», — задумчиво изрек Эггард. «Поговори», — осклабился здоровяга Гермоген. «Хоть заговорись, но если тебе дорого время, то лучше не надо. Пароль для входа в дом — Аквитания». «Молодец, дружище», — расчувствовался Эггард. «Ставлю выпивку поверх гонорара. Ты не слишком изувечил этих добрых людей?» «Они быстро признались», — хохотнул уродец Вавилий. «Мы же не изуверы». На соседней улочке имелась заранее подогнанная телега с лошадью. Несчастных крепко связали, закопали в солому и отправили подальше, строго наказав вознице держаться боковых улочек. Наступало время маскарада. Малыш и Эггард вырядились в снятые из пленников шляпы и плащи. Предстояло спешить. Неизвестно, как долго продлится рандеву палеолога с итальянкой. Бесшумно обезвредить быков Сибиллы не удалось бы даже при идеальном стечении обстоятельств. Решили их мирно обойти. Эггард вывалился из проходного двора и небрежной походочкой поволокся к воротам. Малыш сопел за спиной. Их появление не осталось незамеченным. Прогуливающийся вдоль дома телохранитель развернулся и отправился навстречу. Другой оторвался от водосточной трубы. «В чем дело, приятель?» — прогудела горилла. «Темноты испугался». «Мы видели людей, шныряющих по подворотням», — негромко сообщил Эггард. «Они скапливаются в разрушенном доме. Человек 7, возможно, бездомные бродяги, ищущие место для ночлега, но они могут оказаться и злоумышленниками. В любом случае, я должен предупредить хозяина». Он не боялся говорить своим голосом. Сомнительно, чтобы слуги разных господ различали своих смежных коллег по голосам. «Пустое, приятель!» — отмахнулась горилла. «В этой клоаке на каждом шагу бездомные. То пожары, то землетрясения. Отвлекать господ я бы тебе не советовал». «Извини, дружище, но это мой долг», — возразил Эггард. «Пусть я 1000 раз перестрахуюсь, но мой хозяин умрет от старости, а не от ряженого бродяги». «Поступай, как знаешь», — пожала плечами горилла. «Лично я нужды не вижу, но если ты берешь на себя ответственность...» Эггард подошел к калитке и поднял руку, чтобы постучать. «Постой-ка, друг!» — забеспокоился второй. «А это что у тебя на ногах? Дай-ка взглянуть!» Эггард мысленно чертыхнулся. Влип, как последняя сволочь. Сибилле трудно отказать в щепетильности при подборе жизненно важных кадров. Эти обезьяны видят даже в темноте. Люди палеолога были обуты в легкие сапожки из тонкой кожи, обтягивающие голень. Эггард щеголял в своих родных, глубокожаных дерьмодавах, в которых прошел пол Европы, а малыш вообще непонятно в чем. Поленились переобуться. «Бежим!» — толкнул Эггард малыша. «Разбираться с гориллами у порога дома — последнее занятие. обеспеченный провал авантюры. Этот вариант они с малышом обсуждали, но не особо углублялись. Однако малыш не подвел. Он резко рванул по дороге и быстро скрылся в темноте. Эггард намеренно прокопался. Пусть лелеют иллюзию, что вот-вот схватят. Он вырвался из тяжелого захвата и подчеркнуто медленно побежал по мостовой. «Устин, хватай!» — сдавленно крикнули за спиной. Охранники рванулись одновременно, выхватывая мечи. «Не подняли тревогу», — радостно отметил Эггард. «Значит, жить будем». «И в самом деле, зачем бить в набат? Однако сейчас схватят». Когда тяжелая длань схватила его за шиворот, а меч уже резал воздух, Эггард вывел резервы. Силой рванулся и пошел на отрыв. Малыш уже сворачивал в переулок. Он кинулся за ним. Гориллы, мешая друг дружке, уже ввалились в узкий проход. Их встретила глухая стена. Тупик. Уткнувшись в камень, гориллы дружно взвыли. Их охватило предчувствие неприятностей. И они не ошиблись. Подскочив с земли, Эггард с малышом набросились на них, как безумные викинги. У норманнов, правда, есть правила. Они считают недопустимым нападение ночью и обычно дают противнику возможность защищаться. Кромешная тьма и замкнутое пространство совсем сбили громил с толку. Они неуклюже пытались парировать, но только мешали сами себе. Телохранители в упор не видели противника. А противник делал резкие выпады и отбегал, уворачиваясь от беспорядочных отмахиваний, дабы через секунду возникнуть у громил за спиной и вновь наскочить. Две неуклюжие фигуры даже в темноте были видными мишенями. Очень быстро один из невезучих получил ранение в руку, а второму рассекло висок. И не помогло, что он взял меч обеими руками и заработал им, как оглоблей. Меткий удар перебил связки на плече. Меч со звоном упал на землю, а приятелю в тот же миг лезвие вошло в бедро, проткнув вену. Завывая от боли и страха, гориллы бросились на утек. Но на выходе из тупика их поджидала судьба в лице наймитов с улицы Морт. Гибели Эггарта Гермоген с компанией допустить не могли. Кто бы тогда окончательно с ним расплатился? Услышав звон мечей в подворотне, они по-шустрому подтянулись. Некто маленький и прыткий бросился под ноги гориллам, другой саданул дубинкой по колену. Телохранители авиньонской девы с руганью покатились по земле. Их мгновенно оседлали наймиты и повытаскивали ножи. «Передай привет архангелу Михаилу от святого Прокруста!» — прохрипел кто-то. «Пойдем, малыш», — тронул Эггард за плечо разгоряченного друга. «Незачем тебе смотреть на эти безобразия. Ты никогда не видел, как режут свиней?» С небольшой задержкой он все же вернулся к воротам, рассмотрел очертания калитки и постучал. С другой стороны хлопнула дверь. Кто-то, кряхтя, спустился с крыльца. Заскрипел засов, и отворилось крохотное оконце на уровне головы. Пламя факела перекрыло лицо смотрящего. «Говори!» — пробурчал страж ворот. «Я должен поговорить с хозяином», — строго сказал Эггард. Вблизи объявилась шайка голодранцев. Два приятеля с мечами уже отправились с ними разбираться. «Живо отворяй! Мне нужно повидать хозяина!» «Хорошо», — помедлил стражник. «Назови пароль». «Аквитания». Окошко закрылось. Загремел засов. И калитка со скрипом поехала в сторону. Эггард с малышом протиснулись в узкий дворик. Здесь не было абсолютно ничего, кроме высоких заборов с заостренными зубьями, тесаных плит на земле и каменных ступеней, поднимающихся к крыльцу. «Подождите, я вас не знаю», — растерялся пожилой полумонах, полусолдат, одетый в кожаный балахон. «Сейчас узнаешь», — ухмыльнулся Эггард и отобрал у стражника факел. «Действуй, малыш!» Малыш проворно приставил к горлу привратника нож. «Тревога!» — удушливо просипел привратник, но быстро замолчал, когда лезвие натянуло кожу. «Опомнись, папаша!» — сказал Эггард. «В вечные обители не терпится!» «Стой смирно и не вякай!» «На каком этаже гости? Быстро отвечай!» «Статная женщина и молодой человек 16 лет от роду, лицо которого вызывает смутные ассоциации. Но ты не можешь вспомнить, где его видел». Малыш немного повернул нож для быстроты усвоения вопроса. «На втором этаже!» — прохрипел привратник. «Гинекей! Я там не был, но говорят!» «Второй вопрос. Молодая женщина, пленница. Ее доставили вчера ночью». «Какая женщина?» «Да как бы тебе объяснить, дружище?» Эггард вплотную приблизил факел к мертвеющей от страха физиономии. «Высока, стройна, мила, кожа белая, брови взлетные, густые, глаза бездонные. Отзывается на имя Фелиция, если, конечно, отзывается. Поспеши, папаша, убьем же!» «Я не знаю, не моя смена была. Здесь подвал с решетками, по коридору и вниз». «Третий вопрос. Сколько охранников в доме?» «Больно же, не дави!» — заныл страж. «Один на вахте в караулке, еще один наверху за дверью, кто-то в подвале, трое отдыхают». «Еще?» «С женщиной прошли двое, я не знаю, кто такие, но похожи на телохранителей». Удар в основание шеи сбил охранника с ног. Оттащить бесчувственное тело оказалось некуда. Пришлось оставить на плитах. «Деликатная работка намечается, малыш», — уныло почесал в затылке Эггард. «В доме как минимум 8 вооруженных идиотов. Давай без геройства. «Ладно, если я скажу «убегаем», значит «убегаем». Мне твоя смерть не нужна, тебе, наверное, тоже. А жизнь без Фелиции до вчерашнего дня тебе ведь казалась неплохой, верно?» О своей смерти он вестимо не думал. Рыцари — существа бесконечные. Вот только с деньгами у них зачастую неважно. Он закутался в плащ, как мумия, и уверенно поднялся на крыльцо. Часовой в караулке поднял голову на скрип двери. Он ожидал, что вернулся напарник, и немного удивился, обнаружив незнакомца с факелом. Стражник поднялся с колченогого табурета и вышел из примыкающего помещения. «Я хочу видеть хозяина», — требовательно сказал Эггард. «Возникли непредвиденные обстоятельства, срочно требующие нашего ухода». Охранник растерялся. Он не впал в прострацию. В этот дом проникают только люди, знакомые с волшебным словом. «Хорошо», — помялся охранник. «Я схожу, передам. А где Агафон?» «Наблюдает за обстановкой твой Агафон. У дома вертятся злоумышленники. Они убили двух быков, стерегущих ворота». «Чистая правда, между прочим». «Черт!» — встрепенулся караульный и бросился на второй этаж. Эггард пихнул локтем малыша. Этика рыцаря не позволяла нападать со спины. Это монахам-тамплиерам устав разрешает нападать отовсюду. Такого счастья малыш и ждал. Он выпрыгнул из-за спины Эггарда, сжимая меч обеими руками. Охранник не успел обернуться на возню. Удар пришелся по макушке и тут же бросил его на пол. Пришлось схватить малыша и зажать ему рот. Этот импульсивный сорванец уже собрался возликовать на весь дом. Надо же, отплатил той же звонкой монетой. Он повлек малыша в дальний конец коридора. Этот дом представлял собой готовый шпионский заповедник. Коридор петлял хитроумной ломаной линией. пробираться по такому. Сплошное удовольствие, когда не хочешь быть увиденным, и особенно, когда под ногами мягкое покрытие. В темной нише пряталась лестница в подвал. Факел высветил уходящие вглубь земли массивные ступени. Плесень на неровных стенах. «Фелиция!» — жарко выдохнул малыш. «Там Фелиция!» И попытался оттеснить Эггарта. Тот схватил его за шиворот. «Ты куда, малыш? Совсем рехнулся? Поперек старшего в гиенну огненную!» Показал ему огромный кулак и поинтересовался, чем пахнет. Пахло звонкой оплеухой. Малыша затрясло крупной дрожью, но явно не от вида кулака. Испугавшись, что от такой невиданной любви малыш на месте испустит дух, Эггард заспешил в подвал. Помещение было стылое и сумрачное, а охранник действительно один. Причем занимался он именно тем, чем занимаются по ночам нормальные люди. Он спал. На стене в чугунных консолях мирно коптили два факела. Надзиратель сидел на грубо срубленной лавке, прислонясь к стене и скрестив руки на груди. Ноги были закинуты на стол. Из легких вырывался здоровый богатырский храп. Над головой у надзирателя висели громоздкие ключи. Эггард внимательно обозрел помещение. Затянутые решетками каменные мешки уходили вглубь подземелья. Насколько вглубь, тусклое освещение не выявляло. Уголок надзирателя обставлен довольно скудно. Лавка, стол, на столе дерюжный плащ для прогулок, кожаный пояс с коротким мечом, медный шлем. В распахнутый рот тюремщика так и просился хороший кляп. Эггард осторожно вытянул из-под пояса плащ, скомкал конец и навалился на спящего. Пришлось использовать максимальную силу. Здоровяк легался, как иберийский жеребец. Оглушив его в темечко, Эггард затолкал в смердящую чесноком пасть импровизированный кляп, бросил тюремщика на пол и заломил ему руки. Малыш ловко скрутил их поясом, после чего тюремщик был поднят за шиворот и легким ударом приведен в чувство. Он вращал мутными глазами, пытался что-то мычать. Эггард подтолкнул тюремщика к висящим на стене ключам. «У тебя в камере женщина, которая из ключей!» Тюремщик что-то требовательно замычал. «Ты не ори, дружок! Ты носом ткни!» — посоветовал Эггард. «Если на небо, конечно, не рвешься!» Покидать этот несимпатичнейший из миров тюремщик пока не рвался. Он перестал сучить ногами и поворотил нос к крайнему из ключей. Малыш метнулся, как стрела. Сдернул ключ с крюка, вырвал факел из кронштейна и бормоча: «Фелиция, моя дорогая, я уже бегу к тебе!» принялся метаться от решетки к решетке. Обуздывать этого темпераментного юнца уже не было ни желания, ни возможности. Эггард положил мычащее тело животом на пол и отправился за малышом. Мальчонка уже плакал от радости, неуклюже проворачивая ключ в замке. Раздавался протяжный женский стон, мелодично созвучный с лязгом решетки. Малыш ворвался в камеру, и сразу два протяжных стона зазвучали как один. Лиричные сопли Эггард не выносил. Он признавал их право на существование только в рыцарских балладах. Эггард развернулся, резонно полагая, что со своей возлюбленной малыш справится и сам. Внезапно он заметил, как за решеткой что-то шевельнулось. Бесформенная черная масса. Затем грязные костлявые пальцы обхватили прутья, и, наконец, показалось изуродованное лицо с впавшими глазами. «Ты кто?» — слабым голосом спросил человек. Эггард несмело приблизился. Гнойные струпья на лице узника не очень располагали к близкому знакомству. Помимо этого, из камеры жгуче несло нечистотами. «Уместнее спросить, кто ты?» — сказал он. Раскисшая масса, когда-то именовавшаяся человеком, вплотную придвинулась к решетке. Лучше бы она этого не делала. Человек был худ, как огородное пугало. Сырое рубище висело мешком. «Меня зовут Азарий», — представился сиделец. «Ты ростовщик?» — изумился Эггард. «С улицы Коста?» Человек не растерялся. Он просунул нос через прутья и тяжело задышал. Эггард попятился. «Я ростовщик с улицы Коста!» Словно на последнем дыхании проскрежетал узник. «Меня оклеветали, обвинили! Помоги мне выбраться, добрый человек, и я завалю тебя золотыми монетами!» «Но ты мне и так должен!» — воскликнул Эггард. «Я сын Эвальда фон Гросса. Я прибыл в этот город за векселем». «Хорошо. Я тебе должен...» Не растерялся узник. «Но ты же не получишь свои деньги, если я останусь в камере, верно? Помоги мне добраться до безопасного места, рыцарь, и я исполню все твои желания». Эггард не на шутку растерялся. Он уже смирился с провалом своей миссии. Поразительные вещи творятся в Византии. Работающий на заговорщиков старик явно припрятал свои денежки, за что и сидит третий месяц в кутузке. В противном случае догнивал бы в земле. Неужели изощренным палачам не по зубам вытянуть из старого еврея дознание, где он зарыл свои капиталы? Обитель заговорщиков явно находилась на балансе одного из секретных имперских подразделений. А куратор, то ли Сибилла, то ли палеолог. Нет, поистине поразительные вещи творятся в Византии. Одни подразделения активно ликвидируют заговорщиков, являясь попутно такими же заговорщиками, а другие — ни сном, ни рылом. Левая рука не ведает, что творит правая, зато правая в курсе всех движений обеих. Он сбегал за оставшимися ключами и попеременно начал вставлять их в замок, отыскивая нужный. Рыцарь имел множество недостатков, но никогда к таковым не относилось бросание человека в беде. «Да чем там занимаются малыш с Фелицией?» «Нашли время!» Словно прочитав его раздражение, заскрипела соседняя решетка, и малыш вынес из камеры живое трепещущее тельце. «Все на выход!» — скомандовал Эггард. «А ты, старик, без самодеятельности. Держись за старшими, а не то отправишься на тот свет в одиночку. Другие страдальцы в камерах присутствуют?» «Никого, сынок». Старик протиснулся в распахнутую дверцу. «Был заговорщик по имени Эот, но отмучился давеча, царствие ему небесное». Дом давил духотой и тяжестью. Безвоздушье царило на первом этаже. Блики укоротившегося пламени зловеще гуляли по стенам. Эггард двигался первым, чутко замирая перед изгибами коридора.